Среда. Электрические тела. Юрген и Клод курили гашиш, которым Юрген разжился у аккордеониста на пляже в Ницце. Обычно он покупал дурь у шофера, который развозит уборщиков и мигрантов по туристическим виллам, но уборщики объявили забастовку. Кроме того, вчера вечером в новостях передали штормовое предупреждение, и деревня всю ночь готовилась к буре. Коттедж, в котором жил Юрген, принадлежал Рите Дуайтер, но стоял пока без ремонта, и Юрген делал все, чтобы тот таковым и остался. Например, кидал в стены тяжелые предметы в надежде, что дом перейдет в категорию «не подлежащий ремонту» и сохранит в семействе Ритиной недвижимости свое положение недееспособного уродца. Сейчас Юрген возился с мобильным телефоном Клода. Клод записал на диктофон коровье мычание. Он сам не знал почему, но что-то ему подсказало, так надо. Надо выйти на поле и поднести телефон к рту ближайшей коровы, подобравшись к ней настолько близко, насколько хватило смелости. Каждый раз, когда Юрген нажимал на кнопку воспроизведения, телефон громко мычал. Мычание в записи было знакомым, но при этом пугающе странным. Каждый раз, когда в телефоне мычала корова, они оба давились истерическим смехом, потому что корова наступила Клоду на ногу, и теперь у него сходил ноготь на большом пальце. Мадам Дуайтер велела Юргену ждать ее звонка. Юрген был только рад. Ждать звонка все-таки лучше, чем носиться по вызову постояльцев и менять лампочки на виллах в прованском стиле, которые он только обслуживает и никогда не сумеет купить. У стены были свалены в кучу плакаты с репродукциями Пикассо, которые он приобрел на блошином рынке. Ему самому больше нравился резиновый инопланетянин, купленный в подарок Клоду. Рита Дуайтер велела ему вставить Пикассо в рамки и развесить на стенах везде, где есть место, в трех принадлежащих ей виллах, но ему было лень. Гораздо интереснее слушать коровье мычание в мобильнике Клода. Телефон зазвонил, когда Юрген только начал сворачивать второй косяк. Клод указал пальцем на телефон, валявшийся на полу. Юрген сморщился, ущипнул себя за нос и нехотя взял трубку. Клоду пришлось зажимать себе рот, чтобы не ржать слишком громко. Юрген не хочет быть сторожем. Мадам Дуайтер вечно выспрашивает его, что у него на уме, но об этом Юрген рассказывает только Клоду и больше никому. У него на уме всегда только одно. Китти Финч. Если на него надавить, он добавит секс, наркотики, буддизм как средство достичь единения с жизнью. Китти Финч. Категорическое нет прививкам, категорическое нет алкоголю. Китти Финч. Чистота тела и духа, лечение травами, слайд-гитара. Китти Финч. Стремление стать тем, кого Джек Керуак называл святыми блаженными детьми природы. Клод слушает, как его друг говорит мадам Дуайтер, что да, на вилле все тихо и благостно. Да, знаменитый английский поэт и его близкие наслаждаются отдыхом. Сказать по правде, у них сейчас гостит мадемуазель Финч. Она поселилась в гостевой комнате и очаровала их всех. Да, она держится молодцом. Ее душевное равновесие не вызывает сомнений. И она написала стихи и уже показала поэту. Клод расстегнул джинсы и дал ему пасть. Юргену пришлось убрать телефон подальше от уха. Давясь смехом, он изобразил непристойный жест в сторону Клода, который теперь отжимался от пола в одной футболке и трусах-боксерах Кевин Кляйн. Сосредоточенно постучав косяком по колену, Юрген возобновил разговор с Ритой Дуайтер. Она звонила ему из Испании, куда сбежала, скрываясь от налогов. Скоро он будет ее называть сеньорой. Да, памятка для отдыхающих обновлена. Да, вода в бассейне чистая. Да, уборщица хорошо выполняет свою работу. Да, он заменил стекло в разбитом окне. Да, у него самого все прекрасно. Да, период аномальной жары скоро закончится. Да, будут грозы. Да, он смотрел прогноз погоды. Да, он закроет все ставни. Клод слышал, как голос Риты Дуайтер льется из трубки и растворяется в клубах гашишного дыма. Все в деревне смеялись над богатенькой Ритой, психотерапевтом и владелицей многочисленной недвижимости, которая щедро платила Юргену за работу, каковой тот был категорически не приспособлен. В деревне шутили, что Рита построила в Западном Лондоне вертолетную площадку специально, чтобы бизнесмены летали к ней на консультации со всеми удобствами. Клиенты сидели в дизайнерских креслах в ее шикарно обставленном кабинете, а их пилоты, как правило, бывшие алкоголики, выгнанные из коммерческой гражданской авиации, курили контрабандные сигареты под дождем. Ходили слухи, что один из ее самых богатых клиентов умудрился подставить руку под лопасти винта сразу после того, как она разобралась, почему ему нравится наряжаться в нацистскую форму и хлестать проституток плеткой. Руку пришлось ампутировать. Клиент перестал ходить к Рите, и поэтому она не смогла купить коттедж здешнего почтальона. Когда мадам Дуайтер приезжала с инспекцией, что к несказанному облегчению Юргена случалось нечасто, она всегда приглашала Клода, вылитого Мика Джаггера, на ужин. В последний раз, когда ему привалило такое счастье, она вонзила эрегированный черешок ананаса в мокрый растаявший бри и сказала ему: «Угощайся». Юрген наконец отложил телефон, посмотрел на плакаты с Пикассо так, словно хотел их убить. Сказал Клоду, который уже снял футболку и улегся ничком на полу в одних трусах, что ему было велено повесить Гернику в коридоре, чтобы закрыть трещину в штукатурке. На доминатрикс Дуайтер явно произвело впечатление, как великий художник передал на холсте свое восприятие человеческого естества. Клод кое-как сумел встать и поставить в проигрыватель компакт-диск из обширной коллекции Юргена. Диск с надписью «Пражская музыка», Котин сборник для релаксации, валялся на крышке индийской шкатулки для украшения. Кто-то постучал в дверь. Юрген ненавидел нежданных гостей, потому что они приходили с единственной целью нагрузить его работой. На этот раз на пороге стояла симпатичная 14-летняя дочка английского паскуды-поэта. Она была в белой короткой юбке и явно хотела о чем-то спросить. «Мама просила узнать, ты уже заказал нам верховую прогулку на завтра?» Он степенно кивнул, как будто только об этом и думал. «Заходи в гости, тут Клод». Когда Юрген сказал «тут Клод», компакт-диск то ли заело, то ли в нем что-то сбилось, то ли еще что-то произошло. Нина слышала скрипку и волчий вой, и женский голос, выдыхавший слова, похожие на снежный шквал. Она посмотрела на Клода, танцевавшего посреди комнаты в одних трусах, чтобы не заглядеться на его гладкую загорелую спину, она уставилась в стену. «Бонжур, Нина! Собаки сожрали мои джинсы и оставили только трусы. Диск поцарапан, но мне нравится музыка для релаксации». Она так жалостливо посмотрела, что Клод почувствовал себя раздавленной улиткой, размазанной по веревочной подошве ее красных сандалий. Юрген встал подбоченись и спросил Нину, что она думает о его дредах. «Значит, по-твоему, мне надо постричься?» «Ага. Я сделал такую прическу специально, чтобы отличаться от папеньки». Юрген рассмеялся, и Клод рассмеялся с ним. Снежный шквал уносится прочь в темноту. Юрген сосредоточенно хмурился, пытаясь вспомнить хоть что-то из географии. «Мое раннее детство прошло в Австрии. Потом был, кажется, Баден-Баден. Папа меня научил рубить лес по старой австрийской традиции», — он почесал голову. «Наверное, по австрийской, но точно по старой. Какую ты любишь музыку?» «Моя любимая группа — Нирвана». «Ага, тебе нравится Курт Кобейн с его пронзительными голубыми глазами». Она рассказала, что этой весной, когда Курт застрелился, построила у себя в комнате маленькое святилище. 5 апреля, если точнее, но тело нашли только 8-го. В этот день она с утра до ночи слушала его альбом «In Utero». Юрген качнул дредами, склонив голову на бок. «Твой папа уже прочитал стихотворение Китти Котти?» «Нет, я сама собираюсь его прочитать». Клод с важным видом подошел к холодильнику. «Хорошая мысль. Хочешь пиво?» Она пожала плечами. Клод так отчаянно стремился ей угодить, что это было по-настоящему трогательно и немного смешно. Клод расценил ее жест как благосклонное «да». Я хожу к Юргену со своим пивом, потому что он пьет только морковный сок». Юрген услышал, как к дому подкатил мотоцикл. Это приехал его друг Жан-Поль, который всегда отчислял Юргену небольшую комиссию за каждый заказ верховой прогулки. Жан-Поль не держал лошадей, только пони, так что прогулка получится не совсем конной, но у пони все равно есть копыта и гривы, и симпатичные хвосты. Когда Юрген вышел на улицу, чтобы провернуть дельце с Жаном Полем, Клод схватил свою футболку и кое-как натянул на себя. Нина смотрела куда угодно, только не на него. Она села на пол, прислонившись спиной к стене. Клод вручил ей бутылку пива и присел рядом, так близко, что их бедра почти соприкасались. «Как тебе отдыхается?» Нина отпила кисловатого пива. «Нормально. Зайдешь ко мне в кафе? Я тебе покажу малыша инопланетянина, который живет у меня в кухне». «О чем он говорил?» Она придвинулась еще ближе к его плечу. «Все получилось само собой», и повернулась к нему лицом. Ее взгляд говорил: «Можешь поцеловать меня? Да поцелуй меня». И в первый миг Клод не понял, или понял, но был не уверен, что понял правильно. Она по-прежнему держала в руке бутылку с пивом и, не зная, куда ее деть, просто поставила на пол. «Уносится прочь, в темный лес». Его теплые губы прижались к ее губам. Она целовалась с Миком Джаггером, и он вгрызался в нее, словно волк или какой-то другой дикий зверь, ненасытный, свирепый, но нежный и уж точно неравнодушный. Он шептал, что она для него целый мир. Она придвинулась к нему еще ближе, и он перестал говорить. «В темный лес, где деревья сочатся кровью под снегом». Нина приоткрыла глаза и тут же закрыла их снова, когда поняла, что его глаза тоже закрыты. Хлопнула дверь, Юрген встал посреди комнаты и прищурился, глядя на них. «В общем, я договорился насчет завтрашней конной прогулки». Пространство сгустилось в поцелуйной коме. Все окрасилось темно-красным. Юрген стоял подбоченясь, и жаркие флюиды текли прямо сквозь треугольники, обрисованные его согнутыми локтями. «Пожалуйста, я тебя очень прошу, прочитай Котина стихотворение, тогда, может быть, ты подскажешь мне путь к ее сердцу».